Глава 19. Неожиданность. Утром в старом особняке весело звенели голоса. Элька металась по дому, как мотылек, умудрившись встретить уже по традиции заскочившего к завтраку Поля, сбегать в сад за подкопайло, проведать Мозерса и поторопить отца, что-то объясняющего по переговорнику в кабинете неведомому собеседнику. «Папа, папа, пошли завтракать! Стол уже накрыт, и ждем только тебя!» Заглянув в полуоткрытую дверь, позвала девочка. Лушка блинчиков напекла. С вареньем очень вкусно, и еще с мороженым, если оно осталось, конечно. Озаботившись наличием полюбившегося лакомства, она опять в припрыжку поскакала к буфетной, тем более, что отец ее явно услышал и кивнул. Значит, скоро придет. «Да, мне нужны будут те бумаги, Абигейль», продолжил говорить господин Сен-Хель, положив руку на светящуюся бирюзовыми искорками рукоятку переговорника. На его голову был надет тонкий серебристый обруч с полированным диском по центру. На диске, словно росчерки маленьких молний, мелькали зигзаги и черточки меняющихся во вспышках знаков. «Конечно, можно завести ко мне домой, но тогда лучше поторопиться. Мне надо будет отъехать на некоторое время по делам с дочерью. Нет, не знаю, когда вернемся. Надеюсь, вы все же успеете». Закончив разговор, он снял прибор и, заперев кабинет, решил для начала проверить состояние дворецкого. К его удивлению, старый слуга уже облачился в форменный костюм и, несмотря на бледный вид не до конца выздоровевшего человека, собирался покинуть свою комнату. «Леви, вы что это себе удумали?» — сердито напустился на Мозерса хозяин. «Вам лежать надо. Я сегодня собирался привести лекаря, чтобы он вас осмотрел и назначил что-нибудь до полного выздоровления». «Простите, господин Франц, но маленькая мисс говорила про ремонт». На лице дворецкого проявилось упрямо решительное выражение. «Мне непременно надо осмотреть фронт работ, подсчитать стоимость переделок и подготовить для вас список материалов и мастеров, подходящих для данного дела». Мужчина одернул серый пиджак с галунами и поправил узел безупречно завязанного шейного платка. «У меня вполне сносное самочувствие, и к тому же мисс Элия пригласила меня к завтраку. Вы же понимаете, что это большая честь для меня, и я не мог отказаться от столь любезного приглашения». Бледные тонкие губы Леви Мозерса тронула легкая улыбка. «Хорошо. Я собирался попросить мадам Лукерью принести еду к вам в комнату. Хозяин дома не собирался до конца сдавать позиции. Но, думаю, завтрак в нашей компании вам и правда не повредит. Про ремонт говорить еще рано, и после еды вы обещаете мне, что вернетесь в постель. Делами я позволю заниматься только после того, как вас осмотрит лекарь и даст на это разрешение». Опередив ринувшегося открывать двери слугу, господин Сен-Хель вышел первым и велел Мозерсу следовать за ним. Направился на звук голосов к буфетной комнате. «Это же надо смотреть, какая землица и сколько ее!» Послышались из помещения степенные рассуждения подкопайла. «Ежели землицы приличный кус, да и не бедная она, то там, значится, все вырастить можно. Поперву, конечно, цветочки да какой-никакой плетистой лианочки, чтоб, значится, и стены красотой радовали, и опять же тенек, ежели окна большие». Мозерс, зайдя за хозяином, сразу обнаружил обладателя незнакомого мужского голоса со странным говорком. Взгляду степенного дворецкого предстал в преобразившейся буфетной бородатый мужичок-невеличко в драной широкополой шляпе с перышками и веточками. Мужичок боком сидел на стуле у накрытого стола с белоснежной скатертью. И контраст неопрятного бородача с въевшейся в руки земляной грязью и ногтями с траурной каемкой, больше похожими на коготки, и нарядного стола со сверкающими серебром приборами и тонким фарфоровым чайным сервизом покоробил аккуратиста Леви до самых печенок. «Не имею чести быть представленным, уважаемый», вежливо, но строго произнес он с бесстрастным лицом. «Но вам не помешало бы уделить больше внимания утренней гигиене перед приемом пищи». «Это чего-то дядька мне про хигиену какую-то говорит?» Под хихиканье детей удивился огородник. «И куда мне представиться-то?» На выручку пришел хозяин дома, пряча улыбку и знакомя мужчин друг с другом. «Леви, это наш садовник, подкопайло. Просто, наверное, заработался в саду», успокаивающе похлопав дворецкого по плечу, сообщил Франц Сен-Хель. «А это наш дворецкий Леви Мозерс, и он просто предложил вам привести себя в порядок перед едой». «А чего это со мной не в порядке?» С подозрением прищурился на старика в костюме подкопайло. «Аппетит я, значится, нагулял, работая, стало быть, поесть самое оно». «Но как же можно?» Дворецкого от возмущения аж качнуло. «Тут же дама, а вы с такими руками, в шляпе, за столом!» «Это дяденька Леви про то, что руки надо помыть», пытаясь помочь, подсказал шепотом Поль, сияя улыбкой на круглом веснущатом лице. Лушка же, чтобы прекратить пререкание, просто сунула ладошки под передник, сложив их особым образом, и, лукаво прищурившись, дунула на готового к новым возмущениям огородника. Шляпа подкопайла, улетела на диван, сияя чистотой, хоть и не потеряв своей винтажной потрепанности. Даже перышки и веточки сложились за тульей симпатичным букетиком. Сам огородник утратил часть волосатой кудлатости, Ввиду превращения его лохматой бороденки веником во вполне приличную, кучерявую, блестящую чистыми кудрями темную бороду. С рук исчезла земля, а ногти-когти теперь были просто желтоватого цвета. «В город же еще ехать, надо остальным соответствовать», — погрозила пальцем Лукерия осчастливленному магии-гигиена мужичку, пытавшемуся возмутиться произволу. «А если часто выезжать понадобится, то хорошо бы еще тебе нерабочие одежды прикупить». «На чего прикупить-то?» — надулся огородник, придвигая к себе тарелку со стопочкой ажурных, как кружево, блестящих маслянистым румянцем блинов. «Мне плата-то не полагается, купилков у меня нету». «Я думаю, вам, как садовнику нашего дома, положена форменная одежда, в том числе и парадно-выходная». Многозначительно посмотрев на Дворецкого, который, опередив всех, уже с поклоном отодвигал дамам стулья, сообщил подкопайло господин Сенхель. «Мадам Лукерья, вам ведь не сложно подогнать готовое по размеру?» Ложка кивнула, разливая чай, а огородник в предвкушении заерзал на стуле. «Энто я, выходит, буду этаким франтом, как тот прилизанный сахарный торгаш. Токмо я, значится, посолиднее гляжуся, потому как меньше важничаю». С этими словами он гордо налил чай в блюдце и, макнув свернутой трубочкой, загорелый блинчик в прозрачно-золотистый яблочный джем с вишневым ароматом, смачно хлюпнул, отпивая. Мозерс вздрогнул и обвел взглядом стол. Дети хихикали, хозяин прятал улыбку, а Лушка лукаво поглядывала на бородатого хулигана. «Ты это, Леви, не тушуйся!» Возмутитель спокойствия Дворецкого взмахнул надкушенным блином. «Из блюдечка, может, и не очень, по вашим там этикетам, но смак такой, что ух! Ежели еще сахарком кусковым в прикуску, то вообще лепота!» Неожиданно для всех старый Дворецкий ослабил узел платка, расстегнул и подкатал манжеты, тоже налил чай в блюдце и, не рискнув, правда, хлюпнуть, осторожно отпил. «Знаете, так и правда аромат и крепость чая ощущаются сильнее», — согласился он и чинно принялся за блины, орудуя ножом и вилкой, с изяществом, сделавшим бы честь любому высокопоставленному лицу. «О!» — оценил его мужество огородник. «Наш человек! Не чета жужелу тому зализанному!» Неприязнь подкопала к кондитеру испытывал нешуточную. Ибо как можно сравнивать стряпню человека и бытовую магию духа-хранителя, вложившего в еду часть своей души? Остаток завтрака прошел в разговорах об общем доме. Мозерс огорчался отсутствием прислуги для приведения в порядок пустующих нежилых комнат, а подкопайло теребил хозяина насчет рассады и семян. Первого успокоила Лушка, сообщив, что наведением порядка она займется сама и даже с мелкой починкой возможно справиться, а огороднику по подсказке успокоившегося Леви Элька принесла из библиотеки несколько старых садовых каталогов. «Вот, их еще мама заказывала». Сунула она журналы, пестревшие яркими картинками, в руки огороднику. «Можно новые купить или посмотреть, что в городе продают». «Сейчас в моде некрупные комнатные растения и небольшие клумбы с травянистыми многолетниками», — не преминул заметить Дворецкий. «Природные маги-заливщики работают на поддержание лесов и полевых хозяйств. Если заметят, что вы выращиваете магически энергозатратные растения, то придут узнавать, каким образом и требовать работать на благо страны». «Никогда мы, огородные духи, ничем не работали», — насупил мохнатые брови подкопайло, «и дымовые, и полевые. Мы просто баланс блюдем там, где нам нравится. Люди трудятся, и мы подмогнем, потому как правильно это». «А мадам Лукерия?» — не выдержал Поль. «Так я ведь потому, что вы работать не ленитесь», — улыбнулась домовушка ему и девочке. «Элечка сегодня тесто-то на блины затворила и на стол помогала накрывать. А сам, ну-ка, вспомни, сколько лука нам тогда перечистил и по лавкам бегал. Сидели бы сиднем, и не могла бы я домашней магией-то пользоваться». Сидевший на стуле Мозерс хватал ртом воздух и держался за сердце. «Духи, хранители, настоящие, в нашем доме!» Он тихонечко сползал со стула, бледнее все больше. «Говорил же я тебе, Леви, рано еще вставать!» Вскочил хозяин дома. Общими усилиями потрясенного Дворецкого, который только сейчас понял, кто эти странные маленькие люди, проводили обратно в его комнату и велели подниматься только в крайнем случае. Никто не заметил странных, похожих на прозрачную паутинку, зеленоватых прожилок на висках лежащего в кровати Мозерса. «Надо не забыть пригласить к нему лекаря», — заметил господин Сенхейль, садясь в экипаж. Лукерия и Эля ехали с ним, а подкопайло предпочел экипаж соседей Сен-Ренов, туманно заявив, что пригляд бы не помешал за пареньком-то. Лушка, в отличие от сроднившегося с садом огородника, ехала в город. Обернувшись полосатой кошкой, без привязки к дому, отойти от него достаточно далеко в истинном облике было небезопасно даже в переполненном магии мире. Решено было вначале посмотреть помещение под клуб, а уж потом вести разговоры с полоцкими. То, что она увидела, Лушке понравилось очень. Просторное помещение, сдаваемое в аренду, занимало весь первый этаж небольшого здания, а застекленная терраса давала простор для осуществления разных интерьерных изысков и открывала прекрасный вид на тихую улочку. деятельно подкопайло, сразу полез вовсю ковырять прутиком пожухлый газончик в палисаднике и при этом неодобрительно косился на пару чахлых кустиков неведомых растений. Мужчины серьезными лицами обсуждали с владельцем дома условия сделки, а Поль, пристроившись рядом, внимательно слушал, стараясь все запомнить. Неожиданно громкий крик девочки и зловещий кошачий мявк прозвучали, как гром среди ясного неба, моментально прервав деловую беседу. Впрочем, было уже поздно. Ни взрослый, ни паренек, обернувшись, не успели даже увидеть, что произошло. Только сама Элия, да вскинувший на звук глаза огородник, застыв в шоке, наблюдали, как кошка, изогнувшись в руках девочки, буквально выпала на дорожку у дома и, издав протестующее мяуканье, исчезла, словно ее и не было. Что творилось после ее пропажи, как ее будут искать, Лушка не знала, но зато открыла для себя, что дежавю, оказывается, бывает даже у домовых. Знакомый ботинок, и опять морды в нем, но вот запахи вокруг совсем неизвестные и далеко неприятные. Хриплый кашель и натреснуто шелестящий, смутно знакомый женский голос неприязненно поинтересовался у торчащего хвостатого тыла, не успевший выбраться из ловушки животины. «Так вот ты какая нечисть! Пакостим, значит, вредим под видом домашней кошки». «Кошки?» Удивленная и знающая об отсутствии кошек в этом мире, Лукерья, оскорбленная обвинениями, толкнувшись задними лапами, выскочила из ботинка, как пробка из бутылки, и, обернувшись к противнице, подавилась яростным шипением. «Арина?»